591. Урусвати знает, что познание соотношений ведет к осознанию надземного. Недавно люди метались между слепою верой и слепым отрицанием. Происходило это смятение по причине тоже слепого страха перед неизвестным. Дети иногда боятся рассмотреть нечто и предпочитают закрыть глаза руками, лишь бы не видеть действительности. Также и взрослые уверяют, что дальше кем-то положенной границы знать нельзя. Но разве существует запрет знанию? Положим, что дикарь воображает какие-то неправдоподобные божества, а современный человек вообще пытается отрицать все сущее. Спрашивается, кто же из них будет больше прав? Но одно ясно, что в обоих случаях руководит страх. Дикарь высекает страшного идола и боится его жестокости, но отрицатель обуян тем же страхом и не признается в этом. Напомним древнюю сказку. В крикливом многолюдном доме происходили постоянные ссоры. Однажды отшельник принес два совершенно схожих ларца и бережно поставил их в угол, сказав: «Один содержит целебное средство, но другой полон самого губительного яда. Поберегите, пока я вернусь. Но имейте в виду, что малейший шум может причинить самое ужасное разрушение». Отшельник ушел, но в доме воцарилась мирная тишина. Спрошу, ради которого ларца произошло такое превращение? Можете ответить, зная обычную человеческую природу. Точно такие же страхи приходят и в настоящее время. Конец истории в том, что малыш в отсутствии взрослых открыл ларцы, и оба оказались пустыми. Но тоже из страха малыш не сознался в своем открытии. Не сделайте ложного вывода из этого. Малыш мог и не заметить самого главного. Так пусть наука без боязни рассматривает даже незримое. Мыслитель говорил: «Не знаю, как впоследствии назовут божественную науку, но она будет существовать. Надземное станет зримым, но зато земная жизнь сделается надземную».